Глава 22. Полная долгожданных встреч и неожиданных открытий. В этот раз путешествие закончилось вдвое быстрее, и к концу Тихоня шла первой, уговорив Бет уступить ей место проводника. И вдруг резко остановилась и нарочито громко сообщила: «Кажется, добрались. Посмотри-ка карту, Бетрисса!» «И зачем вы сюда добирались?» — едко осведомился откуда-то из темного угла невидимый пока мужчина. И Фанни, вдруг почувствовав себя хрупкой латчонкой, попавшей под сокрушающий удар штормовой волны, резко покачнулась. Она изнеможенно оперлась о стену и на несколько секунд зажмурилась, пережидая вскипевшую в душе бурю самых разных эмоций. От растерянности и радости до страха и неверия. Не бывает так в жизни, просто не должно быть такой страшной несправедливости. «Что с тобой? Нехорошо?» Бет мгновенно оказалась рядом, подхватила наставницу под руку, оглянулась и рявкнула так, как умеют только нянечки в мужских лазаретах. «А у тебя тоже хватило ума пугать беременную женщину? Или не сообразил, что никто чужой из этого штрека выйти не мог?» «Так это ты, дед?» «Извини». Появившийся из сумрака старик вовсе не казался пристыженным. «Просто не ожидал в гости беременных дам. И теперь еще больше не понимаю, зачем вы сюда шли?» «Чтобы отвезти вас с гномом в приют», — сердито заявила Бет, усаживая подозрительно молчаливую Фанию, настоящую возле стола лавку. «А то твои парни уже бегут сюда на помощь». «И вам удалось их опередить?» Что-то знакомое мелькнуло на его лице, выбеленном долгими годами жизни в подземелье. Но кадетке сейчас было не до изучения чужих лиц. «Нас к выходу перенесли древние, и они оборотней никуда не выпустят. Не для того мы столько сил потратили на ваше спасение. А сейчас перекусим, отвару выпьем и пойдем назад все вместе. Кстати, а где это ты гнома прячешь?» «Спит он», — буркнул упрямо насупившийся старик, но показавшаяся из-под стола круглая шапочка и хитрые глазки опровергли это заявление. «А что вы принесли?» Кротко, словно был послушным мальчиком, а не многоопытным старостой поселка, поинтересовался гном. «Еду и часть сейчас съедим, а остальное спрячем для Иридаса и Рада. Если они придут сюда, то будут голодны и усталы», — раскладывая по столу продукты, поясняла герцогиня, раздумывая, почему Фанья тайком приказала ей помалкивать. Условным жестом, одним из десятка выученных кадетками наизусть, как и умение показывать и распознавать в любой обстановке. Хотя Бетрисса и не собиралась говорить этим упрямцам ничего такого, чего они сами не увидят, когда попадут в пещеру цветка. Древние не прячутся от тех, кого излечили. Нет никого благодарнее и вернее освобожденных от пожизненной каторги пленников. Если они не заклятые преступники, разумеется. «Лепешки!» Жевав кусочек, блаженно закатил глаза гном. «Давно я таких не ел». «Те самые, какие приносили мальчишки», — хмуро подтвердил дед. «Но я никуда не пойду. Вдруг им нужна будет помощь». «Мы принесли все, что может понадобиться», — веско сообщила Бетрисса и без обиняков добавила. «А если они притащат спасенных, и за ними будут гнаться черные, то каждый лишний человек может оказаться камнем на шее, и вы должны это понимать. Поэтому пойдете отсюда своими ножками». «Ну, не такие уж мы беспомощные», — внезапно оскорбился гном. «Как ты думаешь, почему черные заключили с нами перемирие? Они ведь поначалу пытались и из нас рабов сделать, но потеряли несколько надзирателей и отступились, позвали договариваться». «И много вы у них поблажек выторговали взамен?» Пододвигая гному горшочек с едой магов, хмыкнула герцогиня. «И можно ли называть такую жизнь свободой? Думаешь, никому не известно, что они у вас и банк отобрали, и самих дальше этих гор не выпускают?» «А ты откуда такие секреты знаешь?» — насторожился коротышка. «Черные не могли этого никому сказать». «Некоторые вещи не нужно никому говорить», — сочувственно улыбнулась ему Бет. «Умные люди постепенно все понимают сами. Не знаешь пословицу? Все тайное когда-то становится явным. Но зубы мне не заговаривай, а ешь побыстрее, нам в обратный путь пора». «Жестокая ты», — буркнул дед. «Беременной подружке отдохнуть не даешь. Она у тебя вон сомлела, слова сказать не может». «Не хочет», — не согласилась кадетка, хотя и не понимала, почему Фания ведет себя так странно. Но знак подала очень ясный, и теперь поглядывает на подругу одобрительно. Значит, в чем-то заподозрила странную парочку, или наоборот боится, как бы они о чем-то не догадались. А может, и вовсе кого-то из них узнала, или рассмотрела какой-то знак. Для Бет это пока не важно, и чужих тайн ей не нужно. Если Фанни захочет, потом все объяснит. Сейчас им необходимо любым способом уговорить этих упрямцев уйти отсюда. Кадетка быстро допила свой чай, выставила на стол продукты и начала снимать амулеты и складывать в освободившийся горшочек. Фанни тотчас поднялась с места и принялась помогать, добавив в тайничок из собственных украшений и зелий. Потом разложила продукты по столу в строго определенном порядке и пошла устраивать ухоронку, точно зная, если Рад придет сюда живым, то никогда не пропустит намертво заученных условных знаков. «Видел я лет 30 назад девчонку». Хлестким ударом кнута ожег ей спину задумчивый голос деда, которая также хорошо знала тайную грамоту эльфов. «Наша наставница училась в монастыре Святой Тишины». Почуяв в словах оборотня какой-то подвох, усмехнулась Бет. «Но об этом я расскажу тебе по дороге. А сейчас вставай и пойдем». «И даже не дашь старику собрать свои вещички?» «Не дам», — не поверила ему старшина. «Ты на дурака не похож, и значит, все самое ценное давно у тебя в карманах. Умные не держат ценности под тюфяком, когда погоня может нагрянуть с минуты на минуту». Пещера вдруг слабо, почти незаметно содрогнулась, словно где-то далеко упало или обрушилось нечто тяжелое, и оба обитателя шахт вмиг насторожились и помрачнели. «Что там случилось?» — осведомилась герцогиня, не отводя пристального взгляда от лица деда. «Вы же наверняка догадываетесь, что означает этот гул». «Мы, может, и понимаем», — ехидно усмехнулся оборотень и холодно заявил. «Но вам докладывать не собираемся и никуда отсюда не пойдем, по крайней мере, я». Бет смотрела в его светло-карие глаза, в которых просвечивала звериная желтизна, и все отчетливее видела совсем другое лицо. Более молодое, загорелое и красивое, но такое же непреклонное и самоуверенное. И все яснее осознавала, почему так упрямо молчит Фанни. Да и многое другое становилось понятнее. Хотя вопросов пока оставалось много. Но главным был один. Знает ли он хоть что-то о сыне, который, скорее всего, сейчас находится там, где камни рушатся с неистовой силой, заставляющей гудеть все пещеры на несколько миль вокруг? Гном вдруг вскочил и ринулся в темный угол. Шутя, откатил огромный валун и лаской юркнул в узкую щель. «Один удрал», — беззлобно фыркнула Бет, хладнокровно проследив за этой выходкой коротышки и не думая переживать за его жизнь. Он в своем доме и лучше всех знает, где сейчас опаснее всего, а где можно пересидеть любые взрывы и обвалы. «Мне удирать некуда», — спокойно отозвался оборотень и с усмешкой добавил. «Своими руками завалил последний ход по приказу Маглора. Все остальные он сам обрушил». «И как же тогда они собирались сюда вернуться?» Заинтересованно подняла бровь герцогиня, уверенная, что могущественный магистр знает не один способ преодолеть завалы. «Наверху есть вентиляционный штрек. Вон там дыра под потолком». Помолчав, смилостивился дед и указал взглядом в темный угол. «Не знаю как, но он сумел его найти и вернуться, обещал именно оттуда». «А у тебя не возникает мысли, что события могут повернуть не так, как он рассчитывал, и ему проще или ближе будет идти совсем в другую сторону?» Иронически глянули на деда, потемневшие от тревоги серые глаза. «А сюда ринутся чернокнижники наказывать вас или добивать, чтобы как можно больнее ударить по королеве?» «С какой стати послушницам тишины волноваться о королях?» Холодно огрызнулся оборотень и, не подозревая, как много сказал этими словами, внимательно следящим за ним женщинам. «С той, что мы ей присягали», — коротко и твердо пояснила Бетриса и мягко предложила. «Не упрямься, идем по-хорошему». «А то свяжете и потащите». «Нет, сделаем так, что сам пойдешь». Переставая играть в молчанку, тихо произнесла Фаня. «Есть у меня способ на крайний случай». «Значит, ты меня узнала». Тяжело вздохнул оборотень. «И куда поведешь?» «Я тоже узнала. Не выдержала их недомолвок Бет. И могу пообещать. Пойдешь ты туда, куда захочешь. Но только после того, как вылезешь из этого проклятого подземелья». «А вот она думает иначе», — хмуро усмехнулся оборотень и медленно поднялся из-за стола. «Ну скажи же ей правду, Фанни». «Сейчас я думаю точно так же, как Бет», — тоже встала Алифания. «Это я раньше ошибалась, но жизнь сполна доказала мне глубину моих заблуждений, и теперь я от всей души благодарю судьбу 30 лет назад, направившую нас на тот постоялый двор. Но все равно боюсь, очень боюсь вашей новой встречи». «Неужели ты считаешь, будто у меня хватит наглости отправиться во дворец к королеве, веселить ее детей и подданных?» Гордо выпрямляясь, презрительно поджал губы дед. «Копия!» С умилением вздохнула Бетриса, но договорить не успела. В дальнем конце пещеры под потолком зашуршало, посыпались камни, пронесся стремительный порыв ветра, пахнущего дымом и пылью. И прямо к столу подкатился немыслимый клубок тесно прижатых друг к дружке людей. Кадетка и охнуть не успела, как он распался на кучку неподвижных тел, и запах дыма стал насыщеннее. А еще к нему добавилась вонь паленых волос, каких-то мерзких зелий и немытой больной плоти. «Алифания», чуть приподняв голову, прохрипел лежащий посреди этой кучи мужчина, и Бетриса невольно прижала к губам ладонь, чтобы не закричать. «Вода есть». «И вода, и еда, и зелья, и полные амулеты», — скороговоркой отрапортовала Тихоня, подавая знак кадетке, и бросилась к недавно устроенному схрону. Бет тем временем схватила со стола флягу с отваром, но не успела сделать и шага, как сосуд вырвался у нее из рук и оказался у магистра. «Спасительницы!» С чувством выдохнул он, проглотив почти половину, и схватил поданную Фанией посудину с амулетами. «А как вы здесь оказались?» «Специально пришли увести деда и оставить вам еду и тайник». «Про еду и амулеты понятно», — прищурившись, кивнул дракон, допил одним махом отвар и вернул Фане фляжку и горшочек с драгоценностями. «Потом дашь мне, заряжу. А вот откуда именно вы пришли, хотел бы услышать подробнее». «Из того прохода», — опередил Тихоню мрачный дед. «Куда вся стая ушла? Она и есть хозяйка первого приюта. Вон та красавица». «А как вы в приют попали?» Дракон оживал на глазах, но никуда пока не торопился. «Этого я пока не пойму». «Нас Цветок позвал помочь». Подобравшаяся ближе Бет горестно поджала губы, разглядывая принесенных магистром людей, и вдруг резко побледнела. «А разбойник где?» «В стазисе», — скрипнул зубами магистр и тихо пообещал. «Не убивайтесь так. Как только доберусь до плато, вылечу». «А маги часа три назад помчались вас выручать», — снова обмерла от плохого предчувствия кадетка. «Значит, это они нас и спасли», — мрачно пробормотал дракон, поглядел на бледных женщин и нехотя добавил. «Там была ловушка, очень мощная и подлая, и наживка сидела, вот эти оборотни. Черные же всех по себе судят. Вот и рассчитывали, что мы первым делом пойдем захватывать их сокровища и лабораторию, а рабов начнем выводить потом. Если бы мы случайно сначала попали туда, то здесь спасать было бы некого». При одном воспоминании о яростных волнах огня, яда и разной гадости, обрушившихся на них с ведьмаком и на полумертвых от голода и отчаяния оборотней, сидящих в клетках посреди узкой и низкой неудобной изогнутой пещеры, на лице дракона проступила багряная сеть чешуи и сорвался с губ гневный рык. Он и сам не понял в тот момент, как умудрился за считанные мгновения разметать стальные клетки и подгрести под свой щит обреченную на гибель приманку, а потом занимался только одним. Поднимал и наращивал все новые слои защиты, взамен сгоревших или порванных разнообразными боевыми заклятиями необычайной силы. Рад в это время, почти полностью сбросив кокон, старался вытащить уходящих за грань освобожденных, но пока не спасенных бунтарей. Их было десятка полтора, однако спрашивать, остались ли где-то еще живые пленники, было не у кого. Все приговоренные оказались не просто худые, а измождены до состояния мумий. Как видно, кормить их там никто не собирался, и если кто-то не выдерживал и погибал, черные попросту приводили взамен нового. Некоторое время дракон пытался прощупать сознанием дальние углы пещеры. Потом, с горькой досадой, признав явную бессмысленность этого занятия, сдался, свернул щит в кокон и отступил назад. И вот в этот момент сработала самая мощная и коварная ловушка. Не успел еще Ир протиснуть свой груз в проход, как раздался взрыв, и потолок обвалился. В один миг пришла в движение огромная куча камней, грозя погрести под собой вожаков вместе со спасенными. И дракон моментально кастовал заклинание расширения, за несколько секунд сожравшее большую часть собранной им магии. Через несколько мгновений после первого взрыва, когда дракон уже вывел воздушную повозку в свободный тоннель, до него донесся отголосок еще одного удара, потом еще и еще. Они звучали в той стороне, где должен был находиться наружный выход из фиктивной лаборатории, и могли быть как новыми ловушками, так и знаком наступления магистра в плато. Но даже если бы это и была помощь, пройти туда без большого запаса накопителей дракон никогда бы не смог. И потому, все сильнее сжимая редеющий кокон воздушных саней, Иридос упрямо двигался к тому залу, где несколько часов назад расстался с вожаком рабов. Дракону очень хотелось верить, что у них в тайниках могут найтись хотя бы слабо заряженные амулеты или камни, иначе ему придется свернуть купол и погрузить всех спасенных в сон, в призрачной надежде, что первыми до них доберутся собратья с плато. Что с напарником беда, он почуял примерно на середине пути. Оглянулся и сначала рассмотрел ужас на лицах спасенных оборотней, а уже потом мерзкое желто-зеленое пятно, словно смола, растекающаяся по голове и шее лежащего без сознания ведьмака. Его кокон зверя к этому моменту стал почти прозрачным и, судя по всему, больше не защищал от ядов и черных зелий. «Гибель магов», — пробормотал в ответ на удрученное шипение дракона самый крепкий из очнувшихся оборотней. «Зелье такое, как кислота, разъедает всех живых существ, обладающих магией, и чем больше жрет энергии, тем быстрее разрастается». «А вас?» — отстраненно поинтересовался магистр, лихорадочно перебирая в уме способы борьбы с такими зельями. «Мы в ошейниках», — горько прохрипел кто-то. «Самых новых. На нас и испытывали. Они всю магию в себя тянут». «Понятно», — прорычал дракон и кастовал на друга сложное заклинание, приготовленное Гайленой на такой случай. Мощная регенерация, лечение, очищение крови и поддержка сердца заканчивались местным стазисом, не отправлявшим пациента в безвремени, а в тысячи раз замедлявшим все жизненные процессы. «Убил!» — горько выдохнул выбеленный темнотой скелет в истлевшем тряпье и почти с ненавистью глянул на Иридаса. «Отправил в стазис», — резко возразил тот, набрасывая на напарника мощный отвод глаз. «Чтобы наверняка дожил до сильных целителей». Уловил дружную волну неверия, плеснувшую в него от спасенных, и, кривя от огорчения губы, бросил на всех крепкий сон. Доказывать свою невиновность этим несчастным рабам, давно разуверившимся в людях и особенно магах, было самым глупым и несвоевременным занятием. Вместо этого дракон сжал до предела едва держащийся кокон и погнал его вперед, стараясь двигаться со всей возможной скоростью, и почти с отчаянием ощущая, как стремительно тает и без того жалкий остаток резерва. «Иридас, ты поел бы», — подвинула ему миску Фания, но дракон мотнул головой. «Некогда. Берите все необходимое и уходим. Кто покажет мне путь?» «Вот карта», — мгновенно вспомнила Бетриса, но дед уверенно отмахнулся. «Я сам поведу». «Поведу я», — мягко поправил магистр. «Мы поедем, и очень быстро. Мой друг нуждается в срочной помощи. Твое место рядом со мной, будешь показывать. Бетриса, ваше сиденье второе, по пути расскажете подробнее, как попали к цветку». Мгновенно создал длинную туманную лодку, собрал и разложил попарно спасенных, а впереди вырастил 4 сиденья и воздушной лианой забросил на них себя, деда и женщин. Запасливая Фания всего лишь корзинку прихватить успела, как обнаружила, что летит по тому же пути, где прошла всего час назад, только теперь в обратном направлении.